«Они идут, племя Черной Горы на подходе», — сказал Осенний Лист. Нин тоже всмотрелся и увидел вдалеке группу наполовину бронированных людей в меховой одежде, которые прохаживались с таким напыщенным видом, будто эти земли принадлежали им. Лидер племени Металлического Камня, дядя Дала и остальные находились рядом с ними и послушно следовали за этими людьми, не осмеливаясь перечить. Лидер отряда племени Черной Горы, Цаюн, сейчас осматривал это маленькое племя с удовлетворением. ХМПФ. Цаюн взглянул на ближайших членов племени Металлического Камня. Заметив напуганные выражения на их лицах, он стал выглядеть еще радостнее. Даже внутри племени Черной Горы он занимал высокое положение и являлся ключевой фигурой. В маленьком племени, таком как племя Металлического Камня, он мог вести себя как пожелает. Если он разозлится, то все племя будет уничтожено. Сотня стражей, которых он привел с собой, возможно, могли сами разрушить данное племя. В данном месте он обладал абсолютным авторитетом. Хаэм, Цаюн внезапно увидел недалеко от себя юношу и девушку, стоящих вместе. Глаза Цаюна загорелись, а стражи возле него тоже затаили дыхание. Прекрасно, очаровательно. Цаюн был мгновенно поражен, а его сердце наполнилось вожделением. Он определенно должен был схватить эту девушку и сделать ее своей личной служанкой. Каждый день он будет даровать ей свою любовь. Одна лишь мысль об этом уже заставила его кровь бурлить. Ха-ха-ха. Громко смеясь, Цаюн подошел прямо к юноше и девушке. Нин слегка нахмурился, глядя на этого высокого мужчину, носящего изысканные украшения. Высокий мужчина осмотрел Нина и Осеннего Листа, будто оценивая сокровища. В его глазах совершенно не скрывалась жадность, с которой он взирал на Осеннего Листа. «Твоя меховая одежда вырезана и сшита столь изысканно. Ты сама ее сшила, твоя ручная работа весьма хороша, а одежда юноши рядом с тобой тоже выглядит качественной. Это твой маленький братец?» Глава 17. Энергия меча разлетается повсюду. Наглость. Раздался голос Осеннего Листа. Цаюн наскалился. «Наглость – это крохотное племя Металлического Камня. Я могу делать здесь все, что захочу. Сказать по правде, ты мне понравилась. Послушно следуй за мной. В последний раз, когда мне понравилась девушка, та вела себя весьма упрямо. Она совершила самоубийство, лишь бы не следовать за мной, так что я вырезал всю ее семью, а остатки клана продал в рабство. Тебе стоит избрать верное решение ради своего маленького брата и соплеменников». Жители племен были прямолинейными людьми, они не были особо расчетливыми, но зато были крайне кровожадными. Большая часть из них не боялась смерти, в особенности красивые девушки, такие как та, что стояла сейчас прямо перед ним. Они определенно являлись сияющими драгоценными камнями своих племен и были очень горделивыми. Для столь красивых девушек было обыденностью совершить самоубийство, нежели подчиниться другим. Цаюн не желал, чтобы это произошло. «Почтенный лорд Цаюн, эти трое не принадлежат моему племени Металлического Камня. Они пришли из крайне большого племени». Сидеющий старик Тайсан принялся отговаривать его. «Большое племя, не мудрено, а то я начал было гадать, как в таком захолустье могла появиться столь изящная юная леди. Госпожа, скажите мне, к какому племени вы принадлежите?» Пока он говорил, Цаюн подошел на два шага ближе, желая потрогать личико Осеннего Листа, на что девушка ответила молниеносным пинком. Бах! Тяжелый пинок был усилен яростью, ударив в грудь Цаюна. Он не только разбил украшение, покрывающее его грудь, но и отбросил Цаюна назад, заставив того перекувыркнуться через голову. Дерзость! Дзынь! Стражи Черной Горы мгновенно заорали, а некоторые из них вытащили свои клинки. Цаюн быстро поднялся и стер капельки крови с уголка рта, а затем остановил своих стражей. Все его стражи знали, насколько злым и жестоким Цаюн может быть, в особенности став высокопоставленным членом столь большого племени, как племя Черной Горы. Все кончено. У этой юной госпожи будет ужасная судьба. Стражи понимали, что Цаюн был в ярости, но временно подавил свой гнев лишь для того, чтобы подумать, как ему выместить свою ярость. Цаюн стоял, сощурившись и глядя на трех людей перед собой, подобно ядовитой змее. Он медленно произнес: «Этот удар был сильным. Можете ли вы сказать, откуда вы трое пришли? Это большое племя или же могучий клан Цзи? Взгляни хорошенько». Маву вышел вперед и легким движением руки показал эмблему. На эмблеме было написано одно слово: «Цзи, Цзи». Лица окружающих стражей изменились. Они посмотрели на своего лидера Цаюна, чье лицо стало пепельного цвета. Он поспешно склонился. «Я не знал, что случайно нанесу вам оскорбление. Пожалуйста, простите меня». В глазах Маву промелькнула жалость, потому что он знал, сколь сильно юный мастер ненавидел злодеев. Осенний лист тоже холодно смотрела на Цаюна. С того самого момента, как он рассказал про уничтожение целого племени и продажу жителей в рабство из-за одной девушки, Осенний лист испытывала к нему крайнее отвращение. Она сама была продана в рабство после уничтожения своего племени. Цзинин легкомысленно посмотрел на Цаюна, ведь он уже решил наказать его, и тем наказанием будет являться смерть. Цаюн уничтожил целое племя просто так. Когда Нин подумал о женщинах и детях, погибших или проданных в рабство, его сердце наполнилось безграничной яростью. Хоть в данной местности таилось множество злодеев, но при встрече с таковыми он не будет сдерживаться. «Ха-ха-ха!» Цаюн, чье лицо прежде было пепельного цвета, рассмеялся. «Кажется, вы трое уже имеете враждебные намерения. Я даже не знаю, стоит ли мне назвать вас высокомерными или же тупыми. Ау!» Нин приподнял брови. Цаюн продолжил смеяться. «Ну и что, что вы из клана Цзи? Сколько молодых людей из пяти префектур клана Цзи отправлялись в путешествие в подростковом возрасте, и сколько из них умерли? Каким образом клан Цзи узнает, кто убил вас, будь то чудовищный монстр или же люди из других племен? Даже если вы обладаете высоким статусом, в этом месте вы всего лишь три человека. Если вы хотите убить меня, то вам стоит скрыть это желание глубоко внутри себя. Как говорится в книге, отдаленная вода не поможет против близкой засухи». Цаюн вздохнул. «Я все еще помню, как наслаждался одной молоденькой девушкой из клана Цзи. Ее кожа была прелестна. Мои слуги тоже наслаждались ею, а после мы скормили ее зверям. Теперь вы понимаете, статус не воплощает силу. По крайней мере, в этом месте я решаю, жить вам или умереть». Глаза Цаюна мерцали. «Всем приготовиться». Цаюн поднял голову и громко произнес. «Вперед, убейте двух мужчин, но не трогайте девушку. Сначала я буду наслаждаться ею, а потом дам шанс каждому из вас. Ву-ху-ху. Убивать. Ха-ха, вперед». Стражи Цаюна достали свои клинки и мечи, храбро рванув вперед. Высокопоставленные военные лидеры больших племен больше всех доверяли своим подчиненным и рабам. Был ли это Цзили или же Цзи и Чуэнь, все они имели собственных доверенных слуг и рабов, которые беспрекословно подчинялись им. Находясь под командованием Цаюна, эти стражи, рожденные для служения ему, рванули вперед. «Да как вы посмели?» Внезапно прогремел чей-то голос с небес. В небе над ними кто-то стоял на огромной птице. Этот человек обнажил свой меч и взмахнул им сверху вниз. В следующую секунду перекрестная энергия меча разлетелась повсюду. Один луч энергии меча за другим полились на землю, и каждый из них с легкостью пронзал стражей, разрубая их тела и разбрызгивая кровь. «А-а-а! Нет! А-ах!» Отчаянные вопли раздавались вокруг, но вскоре наступила тишина. Более сотни стражей, которые прежде громко кричали, попадали на землю. У некоторых имелись дыры в груди, а некоторые были разрублены на части. Кровь окропила землю, и все они умерли жалкими смертями. Однако среди напуганных членов племени металлического камня никто не пострадал. Но... Цаюн думал, что все находилось под контролем, но сейчас его лицо снова побледнело. Он стоял с обмякшими конечностями и смотрел на своих мертвых слуг, а затем на мужчину в небе, стоявшего на огромной птице. «Сян, Синтянь», — пробормотал он. Люди из племени металлического камня подняли головы. Некоторые из них были ошарашены, а некоторые чувствовали благоговение. Некоторые девушки просто смотрели на него, не моргая. Нин, Осенний Лист и Маву тоже посмотрели вверх. «Фьють!» Мужчина спрыгнул со спины огромной птицы и приземлился на землю. «Юный мастер!» Мужчина слегка склонил голову, демонстрируя уважение по отношению к Нину. Эта сцена заставила всех членов племени металлического камня вместе с Цаюнем почувствовать шок. Только что эти линии энергетических атак показали, что данный человек был на уровне Синтянь. В любом племени, каким бы большим оно ни было, человек на уровне Синтянь обладал наивысшим статусом. Даже в клане Цзи они все являлись основными и главными членами. Путешествующие молодые люди из клана Цзи при встрече с человеком на уровне Синтянь должны были проявлять уважение, но сейчас происходило все наоборот. «Пощадите меня!» Цаюн бросился вперед и упал на колени перед Нином, умоляя. «Могучий юный мастер, все, что я сказал ранее, было простым бредом. Я никогда не делал ничего подобного. К тому же, однажды при сборе мехов с малых племен я получил особое сокровище. Это определенно магическое сокровище. Какой это тип магического сокровища, я не знаю, но если вы пощадите меня, я отдам вам его. Он не успел даже закончить говорить, как, шух, Цаюн внезапно набросился на Нина, а его правая рука образовала коготь, намереваясь перерезать Нину горло. На столь близкой дистанции даже эксперты поздней стадии уровня Хатюань с трудом смогли бы увернуться. ХМПФ. Мимолетно махнув рукой, Нин хлопнул ладонью по черепу Цаюня, прежде чем тот успел завершить свою атаку. Тело Цаюня вздрогнуло, а затем из его носа и ушей хлынула кровь. Его тело повалилось на землю. «Этот оказался хитер», — тихо произнес Нин. Цаюнь действительно был коварным и жестоким, злобным и беспощадным, осмеливающимся сделать все, что захочет. Хоть он и знал, что шансы разобраться с человеком на уровне Синтянь были низкими, но Цаюнь немедленно попытался заинтересовать Нина магическим сокровищем, а затем попытался взять его в заложники. Если бы он смог схватить Нина, то у него появился бы шанс выжить. К сожалению, Нин мог с легкостью убивать лютых монстров. Так значит, он был заодно с этими стражами. Мужчина на уровне Синтянь рассмеялся. Эти стражи были частично облачены в броню, а данный человек был одет в меха. Я не заметил его. Благодарю за помощь, старший брат-ученик, ответил Нин со смехом. Мужчина перед ним являлся одним из 9 основных учеников его отца. Его имя было Вань Фан, и он находился на раннем уровне Синтянь. В клане Цзи западной префектуры его статус был довольно высок, но на данном уровне силы он все еще не подходил для командования черными солдатами, в то время, как Нин имел чрезвычайно высокий статус, являясь наследником лорда префектуры. Если бы вы пришли в действие, юный мастер, то все прошло бы столь же гладко. Вань Фан убрал меч в ножны и рассмеялся. Однако я пришел сюда по важной причине. Важная причина – лицо Нина изменилось. Он поддерживал связь с западной префектурой раз в месяц. Человек, который пришел в этот раз, являлся его собственным старшим братом-учеником. Можно было представить, насколько важной была причина, чтобы эксперт на уровне Синтянь лично отправился в дорогу. «Давай поговорим внутри», – поспешно произнес Нин. Нин мельком глянул на все еще ошарашенных членов племени. «Избавьтесь от тел, а что касается племени Черной Горы, я попрошу моего старшего брата-ученика отправиться туда. Вам нечего беспокоиться. Спасибо вам, юный мастер». Лысеющий старик и остальные поспешно упали на колени. Лишь сейчас они поняли, насколько высоким был статус Нина. Даже человек на уровне Синтянь приветствовал его с уважением. Подобный человек заставит склониться пред собой даже главу племени Черной Горы. Нин и Вань Фан вошли в каменную комнату и закрыли за собой дверь. «Быстро, быстро уберите тут все». Люди из племени Металлического Камня глядели на трупы, а кровь внутри них бурлила. Они чувствовали тревогу и волнение. Обычно они должны были целовать землю, по которой ступали люди из племени Черной Горы, но сейчас все эти люди были мертвы. «Даже ты встретил подобный конец». Однорукий мужчина яростно пнул труп Цаюна, а в его глазах отражались гнев и ненависть. Внутри комнаты лишь Нин и Вань Фан находились здесь. «Старший брат-ученик, что случилось? Почему ты пришел сюда?» — спросил Нин. «Из-за лютого монстра, крылатого змея». Лицо Вань Фана было серьезным. Глава 18. Формация Инь-Ян. Лютый монстр, крылатый змей. Цзи Нин нахмурился. «Что произошло? Люди нашего клана Цзи западной префектуры должны были находиться вокруг озера крылатого змея, а среди них было много экспертов на уровне Синтянь. Неужели крылатый змей сбежал оттуда?» Вань Фан покачал головой. «Если бы он просто сбежал из озера, то это была бы небольшая проблема. Однако наш клан Цзи западной префектуры невольно помог крылатому змею. Наши эксперты уровня Синтянь оставались вокруг озера и непрерывно пытались убить его, из-за чего каждый день жизни крылатого змея был наполнен опасностями. Происходило несколько больших битв, и под этим давлением крылатый змей смог прорваться на пик уровня Синтянь». «Что? Пик уровня Синтянь?» Нин был шокирован. Лютый монстр на пике уровня Синтянь был воистину опасен. Даже в озере Дуньшэнь жил лишь один лютый монстр на пике уровня Синтянь, древняя снежная жаба. Вань Фан вздохнул. «Эксперты на уровне Синтянь нашего клана с трудом смогли спастись, полагаясь лишь на свои магические сокровища. Они могли лишь наблюдать за исчезновением крылатого змея. Как только мастер услышал эти новости, то немедленно отправился в погоню за ним». «Отец погнался за ним?» Вань Фан кивнул. Но этот крылатый змей способен взлетать в небеса и погружаться под воду. Его скорость теперь куда выше, чем ранее, и если он окажется в глубоких водах, то даже адепт Зыфу с трудом сможет убить его. Мастер понимал это, так что его погоня не увенчалась успехом. Он приказал мне передать эту информацию тебе и сказать, чтобы ты был осторожен. В конце концов, ты убил его ребенка. Понял. Нин кивнул с серьезным выражением лица. Видимо, мне нужно покинуть племя металлического камня. Крылатый змей, ХМПФ, я не ожидал, что он сможет выжить так долго, да еще и прорваться. Этот старый монстр, тренировавшийся тысячи лет, набрался богатого опыта. Для него вполне нормально совершить прорыв. Это все, что мне нужно было тебе передать. Моя миссия здесь окончена, произнес Вань Фан. Брат-ученик Вань Фан, эти люди, которых ты убил ранее, принадлежат племени Черной Горы, которая расположена недалеко отсюда. Помоги мне настучать им по голове. Просто предоставь эту работенку мне, кивнул Вань Фан. В этот же день Нин повел Осеннего Листа и Маву прочь из племени Металлического Камня. Что касается места, в которое они направлялись, Нин никому не сказал. Лишь так он сможет усложнить поиски для крылатого змея. Спустя месяц после катастрофы с крылатым змеем, все снова стихло. Изначально после прорыва на пик уровня Синтянь он вырвался из озера крылатого змея и начал вымещать свою злость на ближайших землях, нанеся большой ущерб племенам и сожрав множество людей. Жители племен боялись его до смерти, а сам крылатый змей отправился на поиски Нина, однако, мало кто знал о том, что Нин отправился путешествовать. Учитывая еще тот факт, что Нин вел себя крайне осторожно, естественно, крылатый змей не смог найти его. Спустя полмесяца, крылатый змей столкнулся с Цзи и Чуанем. Полагаясь на свою увеличившуюся силу, крылатый змей был наполнен самоуверенностью в битве с ним, но он не ожидал, что снова окажется тяжело ранен. Однако благодаря своей высокой скорости полета, он снова умудрился сбежать от Цзи и Чуаня. После этой битвы крылатый змей принял решение, что никогда больше не будет сражаться с Цзи и Чуанем. Если он увидит его вновь, то немедленно сбежит. Спустя месяц, в дело вмешался горный хребет Ядовитого Голубя. 5 префектур клана Цзи вели переговоры с горным хребтом Ядовитого Голубя, и в результате, крылатому змею было запрещено покидать озеро крылатого змея в течение сотни лет. Время шло, наступило пришло лето. Около озера Дуньшень, 2 фигуры скрытно лежали среди водяных растений. Это были 2 мужчин. Один из них был наполовину красным, а наполовину белым, и обладал зловещей аурой, а второй мужчина был крепко слажен и облачен в черные одежды. «Информация достоверна, мы ждем здесь уже 3 дня», – тихо произнес зловещий мужчина. Мужчина в черном кивнул. Недавно здесь стал появляться юноша, который часто сражается с королем лазурных небесных змей. Каждые 10 или 15 дней они сталкиваются в битве. К тому же их бои обычно проходят в данной местности. «Не волнуйтесь, мастер, когда время придет». Король небесных лазурных змей определенно поднимется с глубин. Как только он попадет в вашу формацию, то не сможет убежать. Ладно, зловещий мужчина кивнул. Я так долго готовился к этому дню, а также заплатил огромную цену, чтобы заполучить эту формацию Инь-Ян. В этот раз мы должны схватить короля небесных лазурных змей живьем и заставить его стать моим духовным зверем. Как только король небесных лазурных змей попадет в формацию, его жизнь будет находиться в ваших руках, мастер, ответил мужчина в черном. Ха-ха-ха, неприглядный мужчина тихо рассмеялся. Кстати, тот парень, который часто сражается с королем небесных лазурных змей, ты знаешь, кто он такой? Мужчина в черном покачал головой. Я знаю всех юных гениев клана Железного Древа, и он не один из них. Кажется, что техника меча этого юноши основана на сутре капли дождя клана Цзи. Клан Цзи, в глазах зловещего мужчины блеснула ярость. В таком юном возрасте сражаться на равных с королем небесных лазурных змей. Это значит, что когда он вырастет, то станет очередным Ичуанем. Раз уж так вышло, то я, Чжаньти ему, протяну клану Цзи руку помощи и отправлю их гения прямиком к желтым источникам ада. Прошло время. Спустя полдня, солнце опустилось за горизонт, и в отдалении появился юноша в звериных мехах, шагая по волнам. «Мастер, он здесь!» – поспешно крикнул мужчина в черном. Чжань повернул голову и взглянул на Нина, увидев, что тот ходит по воде как по твердой земле. Один с миром. Зрачки мужчины сузились, а сердце наполнилось жаждой убийства. В таком юном возрасте этот человек смог достичь один с миром. Когда этот ужасающий юноша вырастет, он станет куда могущественнее меча капли дождя, Цзи и Чуэня. Он даже может стать самой могущественной фигурой среди пяти префектур клана Цзи. Он должен умереть. Братец Ан, ты пойдешь разбираться с этим парнем. Даже если ты не сможешь убить его, не дай ему сбежать. Когда я подчиню короля небесных лазурных змей, то немедленно поспешу к вам, проинструктировал мужчина. Слушаюсь, уважительно ответил мужчина в черном. Чжан Тиэму мрачно смотрел вдаль. Достигнуть уровня один с миром в юношестве. Подобный ужасающий талант был куда выше его собственного. К счастью, он тренировался более сотни лет. Полагаясь на свою накопленную силу, для него будет проще простого убить этого маленького ребенка. Чжан прятался среди водяных растений и тайно установил формацию вокруг данной местности. Их аура и даже голоса не могли проникнуть сквозь нее. Раз уж даже их аура не могла просочиться сквозь формацию, то, естественно, их невозможно было почувствовать. Нин тоже не заметил их присутствие. Маленькая змейка. Нин стоял на поверхности воды. Все еще не высовываешься? Его голос был направлен прямиком вглубь озера. Мгновение спустя. Бум. Огромный изумрудный змей появился из воды, а его тело быстро уменьшилось до 10 метров в длину. Его голова была направлена в сторону Нина, и он всем своим видом источал презрение. После его многочисленных битв с Нином, король лазурных небесных змей тоже получил некоторый опыт. Он чувствовал, что близок к достижению уровня один с миром. Хоть его боевая мощь была внушительной, но он полагался на свои природные дары. Касательно уровня навыков, он уступал Цзинину. Подобные жестокие битвы с противником, в которых использовались смертельные удары, были лучшим способом увеличить свою силу. «Когда я достигну уровня один с миром, тебе конец», — подумал король лазурных небесных змей. «Ха-ха, иди сюда, змейка». Два меча появились в руках Нина. Шух, король лазурных небесных змей рванул к нему подобно молнии, а Нин двинулся ему навстречу. Чжань, скрытый в отдаленных водных растениях, почувствовал еще большее ошеломление. Его владение мечом тоже на уровне один с миром, а еще он настолько идеально использует парные мечи. Кажется, он еще даже не достиг уровня Синтянь, но уже может сражаться лоб в лоб с божественным зверем на уровне Синтянь. Подобный талант, слишком ужасающий, он должен быть уничтожен как можно скорее. Почему они до сих пор не вошли в нее, уже близко? Чжан Тиэму начинал нервничать. Он установил формацию заранее. Хоть она и занимала большую площадь, но между ней и битвой Нина с королем лазурных небесных змей все еще имелось приличное расстояние. Почти. Сердце Чжаня бешено стучало, но он должен был обуздать свою нетерпеливость. Он знал, что стоит ему показаться, как испуганный король лазурных небесных змей мгновенно погрузится глубоко под воду, после чего Чжань уже ничего не сможет с ним сделать. Он мог лишь наблюдать за отдаленной битвой. Иногда Нин отправлялся в полет, а иногда на теле короля лазурных небесных змей появлялась рана. Они вдвоем сражались среди волн, и Нин постоянно скользил по ним, время от времени устремляясь вперед, а в остальное время уворачиваясь. Несколько раз они почти входили внутрь формации, но потом снова отдалялись. Это очень сильно било по нервам. Фьють. После одного обмена ударами, они вошли. Глаза Чжаня стали красными. В этот момент Нин и король лазурных небесных змей лишь немного вошли внутрь формации. Они находились на краю, но Чжань больше не мог ждать. Возможно, что в следующий момент Нин и король лазурных небесных змей снова покинут территорию формации. Вверх. Лицо Чжаня было свирепым. А, Нин внезапно почувствовал дрожь, промелькнувшую сквозь его разум. Душа Нина уже была настолько могущественной, что могла неосознанно почувствовать любую смертельную опасность поблизости. Невидимый ужас внезапно наполнил голову Нина, и он почувствовал, что однозначно умрет, если не сдвинется с места. Отступаем. Нин проскользил по воде на максимальной скорости и смог покинуть границу формации. Когда Нин отступил от края формации, то увидел, что поверхность воды перед ним внезапно превратилась в сцену хаоса. Несколько огромных волн белой энергии пересекались с огромными волнами черной энергии, создавая бесчисленные сети, покрывшие местность перед ним. Сила этой огромной формации потрясла сердце Нина. Она была установлена человеком, практикующим очищение ци на поздней стадии уровня Синтянь, который внезапно высвободил всю ужасающую мощь, установленную в данной местности. Король лазурных небесных змей внутри формации. Сердце Нина сжалось. Он провел с этим старым противником столько битв, и теперь тот попал внутрь формации, из-за чего Нин начал беспокоиться за него. Граа! Черная человеческая фигура внезапно взметнулась в воздух и превратилась в черного тигра Биань, размер которого превышал 30 метров в длину. Его грива растянулась в стороны подобно огромному вееру. Его глаза, подобные нефриту, были наполнены зверской яростью, и он прыгнул прямо на Нина. Тигр Биань. Нин сразу же понял, кто именно установил огромную формацию. Единственный человек на уровне Ситянь, обладающий тигром Биань в качестве духовного зверя. Это Чжань Тиэму из клана Железного Древа. Это эксперт уровня Синтянь поздней стадии. Пора драпать. Нин прекрасно знал разницу в силе между ними. Чжань Тиэму был известен как чрезвычайно злой человек. Когда он использовал свои магические сокровища, даже король лазурных небесных змей ему в подметке не годился. Фьють. Внезапно черный свет выстрелил в сторону Нина. Дзынь. Быстрым ударом меча Нин отбил черный свет обратно в сторону тигра Биань уровня Синтянь. «Дитя клана Цзи, сегодня день твоей смерти», – проревел тигр Биань. «Аркх!» Резкий и пронзительный вопль потряс небеса, доносясь изнутри формации. Сердце Нина тоже содрогнулось. Он знал, что это был отчаянный вопль короля лазурных небесных змей. Несмотря на его столь продолжительные битвы с Нином, король лазурных небесных змей ни разу не издавал столь жалобного вопля. Очевидно, что в этот раз он попал в ужасное положение. «Маленькая зеленая змейка, я надеюсь, что ты выживешь». Нин мог лишь бесшумно помолиться. Он без колебаний начал бежать по поверхности озера, блокируя свирепые атаки тигра Биань. Глава 1. Сердце, наполненное жаждой убийства, и не надейся сбежать. Яростно взревел тигр Биань, преследуя Цзи Нина по воде на высокой скорости. Но с каждым шагом волны взрывались у него под ногами. В конце концов, он еще не достиг уровня 1 с миром. Он должен был полагаться на использование чудовищной энергии, дабы с помощью силы ходить по поверхности воды. Кроме того, он был сухопутным животным, прежде всего. Естественно, что его скорость бега была еще медленнее. На самом деле, даже в горах, лесах или на равнинах, его скорость, вероятно, будет немного ниже скорости Нина, и намного ниже сейчас на воде. Он мог только наблюдать за тем, как Нин быстро сбежал. Гррр. Тигр Биань мог только вернуться. Глядя на эту свирепую битву, происходящую внутри огромной формации, и на короля лазурных небесных змей, иногда увеличивающегося и иногда сжимающегося, тигр размышлял, как может какой-то лазурный небесный змей быть способным противостоять магической формации. Независимо от того, как долго он будет сопротивляться, в конце концов, он обязан будет подчиниться. Формация призывает естественные силы мира и имеет невообразимую силу. Мощность этой формации инь-ян намного превосходит способности лазурного небесного змея к сопротивлению. Ха-ха-ха. Чжань Тиэму стоял на воде, находясь на расстоянии от огромной изумрудной змеи, которая в настоящее время была опутана бесчисленными потоками черной и белой энергии. Лазурный небесный змей, теперь, когда ты попал в мою формацию, независимо от того, сколько ты будешь сопротивляться, это бесполезно. Лучше покорно сдайся и признай меня своим хозяином. Таким образом, ты будешь страдать немного меньше. Гррррр. Лазурный небесный змей поднял голову, ревя от ярости. Ты не сдаешься? Хотя Чжань не понимал его, но он мог чувствовать ярость и враждебность лазурного небесного змея. Он тут же холодно рассмеялся. Лазурный небесный змей, в этом безграничном мире человеческая раса является истинным правителем. Этот правитель – великая династия Ся, которая объединила эти земли. Независимо от того, насколько вы, божественные звери, могущественны, что вы можете реально сделать. Даже если я освобожу тебя, придут другие, чтобы схватить тебя. Я думаю, что тебе лучше покорно подчиняться мне. Чжань Тиэму говорил без остановки. Но независимо от того, что он говорил, лазурный небесный змей не обращал на него внимания, в результате чего Чжань начинал всерьез сердиться. Ну ладно, давайте посмотрим и узнаем, что крепче, твои кости или моя формация инь-ян. Хрусть. Черные и белые потоки энергии яростно давили на него подобно жерновам, шлифующим чешую лазурного небесного змея до тех пор, пока та не осыпалась, и его нефритовая кровь окрасила воду под собой. Но эта боль от разрушения чешуи и разрывания плоти не могла заставить лазурного небесного змея склонить свою высоко поднятую голову, ни в малейшей степени. Шух! Лазурный небесный змей неожиданно сократился до толщины пальца, временно избегая вращающихся потоков черной и белой энергии, но сразу же после этого энергетические потоки еще раз яростно обвились вокруг него. Энергия продолжала рассеиваться и образовываться бесконечно. Насколько должно быть трудно избежать эти энергетические потоки? Арх! Толщиной с палец, миниатюрный лазурный небесный змей издал свирепый крик, внезапно увеличившись до огромных размеров еще раз, и став даже больше, чем крылатый змей. Иногда большой, иногда маленький, он непрерывно сопротивлялся. Только так он мог сократить время воздействия потоков энергии инь-ян на него. В конце концов, эти ощущения были действительно болезненными. Пока маленький лазурный небесный змей сопротивлялся, он также неоднократно пытался броситься в сторону Чжэня, но сила формации инь-ян была слишком велика, не давая ему ни малейшего шанса приблизиться к Чжэню. Постоянно борясь, раны на его теле становились все больше и больше. Его чешуйки были разрушены, и его нефритовая кровь просачивалась наружу. Один свирепый крик за другим. Король лазурных небесных змей по-прежнему боролся. Как чудовищный зверь, он был несравненно высокомерным. Как он мог сдаться этому человеку перед собой? Если бы этот человек был адепт Зыфу, то, возможно, что лазурный небесный змей был бы готов склонить голову, но этот Чжань ему не имеет такого права. А после долгого времени Чжань начал хмуриться. Как он все еще сопротивляется? Чжань уставился на лазурного небесного змея, по-прежнему несравнимо дикого, будучи тяжело травмированным и покрытым ранами. Хотя лишь часть силы формации инь-ян была выпущена, но если он продолжит сопротивляться, то будет измельчен до смерти формации инь-ян. Может быть, так, что он предпочтет умереть, нежели подчиниться мне. Чжань стиснул зубы. Силой мысли, он заставил черные и белые энергетические потоки, связывающие лазурного небесного змея, начать рассеиваться. Лазурный небесный змей. Чжань обратился к раненому и истощенному лютому монстру. Я опирался на формацию, чтобы подавить тебя. Скорее всего, тебя так не убедить. Поэтому мы с тобой сразимся. Я не буду полагаться на помощь формации, и если ты сможешь победить меня, то я освобожу тебя. Но если ты проиграешь, то ты подчинишься мне. Согласен, Гра. Лазурный небесный змей издал несколько злобных воплей, а затем принял форму с длиной тела в 10 метров. Это была самая мощная форма, в которую он мог превратиться. И затем он бросился в сторону Чжэня. ХМПФ. Из ниоткуда в правой руке Чжэня Тиэму появился длинный черный кнут. Кнут имел многочисленные шипы, которые были его частью и росли из него. Этот длинный черный кнут являлся волшебным сокровищем, кнутом лозы черного дерева. Это было одно из знаменитых волшебных сокровищ клана Железного Древа. С мощным взмахом он ударил кнутом по лазурному небесному змею, и его оружие превратилось в огромное черное размытое пятно. Шух, шух, лазурный небесный змей быстро увернулся, сумев избежать удара кнута. Ха-ха-ха. Чжань Тиэму продолжал размахивать длинным кнутом в руке. Кнут делал круг за кругом, покрывая небо бесчисленными кругами, окольцовывающими лазурного небесного змея. А потом, с рвущимся звуком, лазурный небесный змей потерял еще один кусок чешуи и плоти из своего тела. Хисс! Лазурный небесный змей испустил яростное шипение. Несмотря на ранение, он все равно бросился вперед. Чжань только холодно улыбнулся, продолжая размахивать своим кнутом лозы черного дерева. Это не было для него первым сражением против лазурного небесного змея. Он был экспертом в использовании кнута и был в состоянии противостоять маневренности лазурного небесного змея. Тем не менее, лазурный небесный змей был способен отступать очень быстро. В прошлом Чжань был не в состоянии что-нибудь с этим поделать, но теперь лазурный небесный змей находился в ловушке внутри формации, где не было возможности для побега. Что ты думаешь? Чжань стоял на месте, а длинный кнут танцевал в воздухе, и каждый удар содержал силу, способную расколоть небольшую гору, заставляя тело лазурного небесного змея разрываться в нескольких местах. Моя сила больше твоей, тебе следует покорно сдаться. Магическое сокровище хлопнуло по телу змея. Учитывая, что сам Чжань был экспертом поздней стадии Синтянь, он был вполне способен подавить его. Фьють. На этот раз, уворачиваясь от танцующего длинного кнута, лазурный небесный змей внезапно исчез, а затем вновь появился в нескольких десятках метров от прежнего места. Чжань Тиэму был поражен, но почти сразу же выражение его лица сильно изменилось. Хисс. Лазурный небесный змей восхищенно воскликнул, и в это же время, с каждым скользящим движением его тела, он будто телепортировался на десятки метров, если не дальше. умри». Лицо Чжэнятия ему стало свирепым, и казалось, что он сошел с ума. Грохот. Формация содрогнулась, и большое количество черной и белой энергии яростно устремилось к лазурному небесному змею, но лазурный небесный змей только холодно взглянул на Чжэнятия, а затем исчез вместе со следующим скользящим движением. Бабах! Черная и белая энергия, столкнувшись, превратилась в большое количество энергии хаоса. Проклятие! Чжэнятия ему безумно взвыл, яростно размахивая кулаками. Проклятие! Пространственный скачок! Пространственный скачок! Лицо Чжэнятия ему было свирепым, а его глаза красными и безумными. Этот лазурный небесный змей на самом деле способен использовать пространственный скачок. Точно. Это из-за того ребенка из клана Цзи. Этот ребенок из клана Цзи неоднократно боролся против лазурного небесного змея. Должно быть, это причина, заставившая лазурного небесного змея совершенствоваться, позволяя ему достичь уровня 1 с миром и быть в состоянии использовать пространственный скачок. Чжэнятия ему был окончательно взбешен. Хотя в районе Ласточкиной горы был только один лазурный небесный змей, но их имелось немало на бескрайней территории под управлением великой династии Ся. Таким образом, Чжэнятия ему очень хорошо знал, насколько могучими являются лазурные небесные змеи. И именно поэтому он так отчаянно хотел приручить одного из них. Вообще, лютые монстры были способны контролировать воду, яд, огонь и так далее и тому подобное. Даже такие, как царь водных носорогов и крылатый змей, не являющиеся божественными зверьми, имеют подобную способность. Но как божественный зверь, король лазурных небесных змей не обладал особой способностью. Но на самом деле, у него все же было кое-что. Однако природная способность короля лазурных небесных змей была просто неимоверно сильна. Пока он находился на низком уровне силы, то не был способен использовать ее. Так же, как нормальные чудовищные звери не способны контролировать воду на уровне Хатюань, но на уровне Синтянь все менялось, естественная способность этого короля лазурных небесных змей была связана с пустотой. Даже после того, как он достиг уровня Синтянь, он все еще должен был достичь уровня 1 с миром, прежде чем будет способен мгновенно становиться одним с пустотой, что позволяло ему использовать технику пространственного скачка. Пространственный скачок. Чжэнятия ему скрипнул зубами. Король лазурных небесных змей, способный развивать технику пространственного скачка, быстро станет несравненно могучим. Пространственный скачок. Это позволит лазурному небесному змею быть способным попасть в некоторые очень скрытые места и даже пойти украсть несколько фруктов мирового духа. Это свидетельствует о том, что его скорость роста собирается войти в фазу чрезвычайно быстрого роста. Без сомнения, этот король лазурных небесных змей покинет озеро Дуньшень и начнет странствовать. В конце концов, только путешествие в другие места позволит ему приобрести больше природных богатств и быстрее расти в силе. Если бы он навсегда остался в здешнем комфорте, это было бы пустой тратой его таланта. Учитывая количество ненависти, которое он испытывает ко мне, в будущем, когда он вернется к Ласточкиной горе, то может начать искать меня в поисках мести. Чжань был разъярен и напуган одновременно. Арк! Чжэнятия ему взревел от ярости, а звуковая волна от его рева даже подняла столб воды. Он был разъярен. Все из-за этого ребенка из клана Цзи. Чжэнятия ему стиснул зубы, наполненные крайней ненавистью. Если бы Цзинин не заставил короля лазурных небесных змей развиваться столь быстро, разве мог бы он вдруг совершить прорыв в ходе этой битвы? Скорее всего, Чжань уже приручил бы лазурного небесного змея. Теперь он не только не смог приручить его, но также заполучил себе будущего могучего врага. Лазурный небесный змей, несомненно, запомнит эту обиду. Огромная формация исчезла. Чжэнятия ему собрал все 8 флагов формации, а затем ушел с поверхности воды со зловещим и темным выражением на лице. Мастер, тигр Биань, принявший форму мужчины в черном, подскочил к нему. Увидев выражение на лице своего хозяина, он понял, что попытка украшения потерпела неудачу. Он поспешно сказал: «Учитель, не сердитесь. Это лазурный небесный змей был просто слишком глуп. Он сам виноват, что учитель любил его. Он не умер». Холодно сказал Чжэнятия ему. «Он не умер». Мужчина в черном был изумлен. Тогда он, Чжэнятия ему покачал головой. Ему на самом деле удалось постичь технику пространственного скачка. Он сбежал. Но, мужчина в черном считал это невероятным. Лазурному небесному змею действительно удалось постичь технику пространственного скачка в критический момент. Во всем виноват этот ребенок клана Цзи. Его сила была на одном уровне с лазурным небесным змеем, и после неоднократных сражений лазурный небесный змей значительно усилился. Таким образом, во время этой битвы, он неожиданно ощутил мир, что позволило ему стать одним с пустотой и использовать технику пространственного скачка. Этот ребенок клана Цзи все испортил. Я, безусловно, сдеру с него кожу и разорву его сухожилия. В противном случае я не смогу избавиться от ярости в моем сердце. Холодно сказал Чжань. Мужчина в черном неоднократно кивнул. Мастер, не волнуйтесь. Ранее я выстрелил несколькими спинными шипами в него, которые пропитаны жидкостью ледяного цветка. Немного жидкости ледяного цветка попало на его тело. Как только мы выпустим ледяную осу, то определенно сможем найти его. Хорошо. Чжань отвязал серый мешок с пояса. После раскрытия мешка, оттуда вылетела полупрозрачная, как драгоценный камень, оса. Следуем за ней. Чжань и Тигр Биань следовали за ледяной осой на высокой скорости. После того, как они ушли, зеленый змей внезапно появился на спокойной поверхности воды. Зеленый змей смотрел вдаль с надеждой в его глазах. После того, как он сражался против Цзинина так много раз, они были равными соперниками. Кроме того, Нин внес свой вклад в его возможность прорваться на уровень 1 с миром в технике движения и освоить технику пространственного скачка. Он чувствовал благодарность по отношению к Нину. Хисс. Лазурный небесный змей издал тихий звук. Он надеялся, что Нин сможет убежать. Он уже сделал все, на что был способен. В конце концов, хоть сейчас у него и были огромные способности для побега, но, с точки зрения фактической силы, он не был соперником для Чжэня Тиэму. Глава 2. Постигая путь у пруда. Цзинин, опираясь на уровень 1 с миром в технике перемещения, бежал на высокой скорости, так быстро, словно ветер. После ухода из озера Дуньшень, он продолжал бежать на высокой скорости, двигаясь через горные леса на расстоянии более 1000 километров, прежде чем остановился. На самом деле, золотой ворон солнца уже успел полностью спрятаться за горизонтом. Тем не менее, восточный горизонт был все еще красным, и немного солнечного света падало на землю. Уф, Нин вытер пот со лба. Я сначала бежал 300 километров по воде, а потом еще 1000 километров по суше. Кроме того, я двигался на своей максимальной скорости. Я никогда не делал такого прежде. Не ожидал, что даже с таким телом, как у меня, я все еще буду в состоянии так сильно вспотеть. Нин обычно мог пробегать 1000 километров по территории озера Дуньшень, не уставая, вообще, но на этот раз он действительно бежал с его максимальной скоростью. Чувствуя истощение, Нин медленно шел вперед. Перед ним был пруд, и в этом пруду плавало несколько цветков лотоса. Цветки были чистейшими, незапятнанными грязью, вообще, а их стебли были прямыми. Аромат цветков лотоса наполнил его нос, заставляя истощенного Нина слегка улыбнуться, когда он садился рядом с прудом. Я думаю, что уже отделался от погони. Взмахом руки Нин вытащил бамбуковый тростник и наполнил его чистой водой. Подняв голову, он сделал два глотка. Интересно, как там маленькая зеленая змея? Нин слегка вздохнул. Маленькая зеленая змея, не вини меня, я не смог бы тебе помочь. Увы, я не достиг уровня Синтянь. Синтянь. Просто мысли об этом заставляли Нина беспокоиться. Багровая диаграмма девяти небес, как самая сильная техника очищения тела демонического бога, была чрезвычайно мощной, но обучаться ей было слишком трудно. Даже с его способностями было тяжело совершить прорыв. Слияние инь-ян, соединение огня и воды. Как это сделать? Что мне нужно сделать, чтобы прорваться? Расстроившись, обдумывал Нин. Дул легкий ветерок. Прохладный летний ночной ветерок был очень приятным. Ветер задевал цветки лотоса в пруду. Оставаясь на месте, цветки крутились сначала в одном направлении, затем в обратном. Достигнув уровня 1 с миром в технике шагов тени ветра, Нин, естественно, был способен мысленно стать одним с ветром. Когда ветер проходил по цветкам лотоса, он мог ясно ощутить. А, Нин вдруг удивленно воскликнул. Когда ветер дует, цветки поворачиваются сначала налево, потом направо. Нин вдруг показалось, что он начал понимать что-то. Когда ветер дует на листья, они просто быстро и хаотично летят по ветру без какого-либо ритма, вообще. Когда ветер дует на небольшое дерево, оно будет только немного трястись влево и вправо, потому что не имеет больших круглых листьев. Но когда обдувается цветок лотоса, Его лепестки могут повернуться налево или направо, полностью избегая силу ветра. Подняв голову, Нин смотрел на небо. Еще было не совсем темно, но он уже мог увидеть светящую в небе луну. Золотой ворон солнце заходит, а лунный заяц луна восходит. Поворот направо, поворот налево, день и ночь. Если есть день, то должна быть и ночь. Нин пробормотал себе под нос. В кромешной темноте крошечный лучик света будет несравненно ярким. Поворот лепестков влево и вправо позволяют лотосу отменить два противоположных вращения, что позволяет ему игнорировать силу ветра и оставаться на месте, неподвижно. Нин закрыл глаза. Его дух был уже один с миром, и он стал одним с ветром и цветками лотоса в пруду. Он мог слабо ощущать какой-то огромный принцип, который скрывал древний секрет, существующий с момента создания бесконечной вселенной. Это был секрет Даа-путь. Ветер содержал в себе Даа, но само Даа было огромным и немыслимым. Однако когда ветер проходил мимо цветков лотоса, Нин мог видеть проблеск тени Даа через цветки лотоса. Он мог найти намеки движения и истинный облик Даа. Нин спокойно сидел в позе лотоса возле пруда, полностью погрузившись в размышления, внимательно обдумывая намек на Даа, который он ощутил, наблюдая за вращением цветков лотоса. На осмысление Даа, возможно, было только надеяться, и невозможно было у кого-нибудь спросить. В тот момент, когда его душа, его мысли, его окружение и все остальное сплелись воедино, он был в состоянии едва прикоснуться к намеку на Даа. Для того, чтобы прикоснуться к Даа, необходимо сначала стать одним с миром. Только став полностью одним с миром, появится возможность прикоснуться к вечному Даа. Вода медленно текла в небольшом ручейке, прикрытом дикой травой. Наступила ночь, и теперь лес был заполнен кваканьем лягушек. Медленно лучи света начали окружать Нина, до сих пор сидящего в позе лотоса. Сначала появилось несколько лучей синего света, медленно образуя вокруг него один огромный лепесток лотоса за другим. Один водяной лепесток лотоса за другим окружили Нина, расцветая и слабо покачиваясь на ветру. Сразу же после этого стали появляться точки огненного света, образуя огненные лепестки лотоса. Эти огромные огненные лепестки лотоса также вращались вокруг Нина. Два слоя лепестков лотоса. Первый слой – водяные лепестки лотоса. Второй – огненные лепестки лотоса. В каждом слое было по три лепестка. Огонь и вода пересеклись, и из ниоткуда возник ветер. Между двумя слоями лепестков лотоса возникал ветер. Два слоя лепестков лотоса начали вращаться. Нижний слой, водяные лепестки лотоса, вращались влево, в то время как верхний слой, огненные лепестки лотоса, вращались вправо. Два слоя лепестков лотоса вращались полностью в противоположных направлениях. Медленно, лениво, они вращались, но сам Нин для этого никакой силы не использовал. Вообще, все происходило естественно. Шурх. Серый волк выпрыгнул из леса, его нефритовые глаза сосредоточились на одетом в меха молодом человеке неподалеку. Огромные лепестки лотоса размером в несколько метров, кружащие вокруг этого молодого человека, заставили волка немного смутиться. Как зверь с низким интеллектом, его инстинкты говорили, что эти вращающиеся огненные и водяные лепестки были не более чем частью мира, подобно облакам, и не было никакой необходимости беспокоиться о них. Серый волк обнажил клыки, наблюдая за одетым в меха молодым человеком. Он был очень голоден. Одетый в меха молодой человек сидел неподвижно, как будто спал. У него определенно не будет возможности сопротивляться. Кроме того, мясо этого молодого человека казалось таким нежным и притягательным. Серый волк уже начал чувствовать, как его рот заполняет слюна. Он больше не колебался. Шурх! Серый волк быстро рванул вперед и прыгнул со скаленными клыками, готовясь укусить одетого в меха юношу. Но как только он приблизился на расстояние 2 метров к слоям лепестков лотоса, бум! Ветер, созданный этими двумя слоями лепестков лотоса, содержал в себе частичку разрушительных сил мира. В мгновение ока он разрезал волка на мелкие кусочки, разбрызгивая повсюду кровь, часть которой впиталась в землю, а оставшаяся стекла в пруд. Сумерки. Чжань Тиэму и тигр Биань в форме мужчины в черном преследовали ледяную осу, проходя сейчас через горный лес. Ледяная оса оставалась всего лишь осой, в конце концов. Она не огромный летающий зверь и не лютый монстр. Можно представить, насколько медленной она была. Ей было далеко даже до 1/10 скорости Нина. Этот ребенок из клана Цзи действительно умеет бегать. Лицо Чжань Тиэму было мрачным и зловещим. После ухода из озера Дуньшень, Он продолжил бежать. Одетый в черное человек поспешно сказал: «Учитель, скорость полета ледяной осы очень низкая. Если этот ребенок из клана Цзи продолжит бежать безостановочно вплоть до одной из пяти префектур клана Цзи, то у нас, вероятно, не будет возможности поймать его». «Бежать безостановочно к одной из пяти префектур?» Чжан Ти ему покачал головой. «Слишком далеко. Озеро Дуньшень находится на границе территории клана Цзи. Бежать от границы до одной из пяти префектур без остановки? Этот ребенок из клана Цзи не сможет бежать так долго». Несмотря на то, что он сказал, в сердце Чжань продолжал волноваться. Если Нин действительно способен добежать до одной из пяти префектур, независимо от того, насколько Чжань был уверен в своих силах, он не осмелится пойти в логово врага. «Мы продолжим медленно преследовать его», — сказал Чжань Тиэму. «Жидкость ледяного цветка оставляет за собой уникальный запах, который не рассеивается в течение 3 дней. Мы не способны учуять его, но ледяная оса способна. Этот ребенок из клана Цзи умрет прежде, чем успеет добраться до одной из пяти префектур». «Да, он умрет», — поспешно сказал одетый в черный человек. «Он все испортил, и теперь у меня появился будущий могучий противник». Чжан Тиэму мог себе представить, как лазурный небесный змей во время путешествия по внешнему миру за счет своего пространственного скачка становится все более сильным, достигает уровня Цзыфу, а затем возвращается, чтобы убить его. Он не мог не бояться этого, и в то же время его ненависть к Цзинину усиливалась. «Я определенно должен лично содрать с него кожу и разорвать его сухожилия». «Да, сорвите с него кожу и разорвите сухожилия». Одетый в черный человек тоже стиснул зубы. Золотой ворон солнца начал восходить. Это был рассвет. Чжан Тиэму и тигр Биань продолжали медленное преследование. Они гнались уже так долго, что у обоих желудки были полные гнева. Этот ребенок из клана Цзи действительно был слишком осторожен. После ухода из озера Дуньшень он на самом деле продолжал бежать, по крайней мере, еще 1000 километров. Ледяная оса, пролетевшая 1000 километров, будет сильно измотана. К счастью, эта ледяная оса была мутантом. «Мастер!» Глаза одетого в черное человека загорелись, и он поспешно указал вдаль. «Да!» Уставший Чжань повернулся, чтобы посмотреть в том направлении. Мгновенно он смог разглядеть нечеткую фигуру человека на дальней стороне пруда. Это заставило его разум мгновенно взбодриться. Глаза Чжан Тиэму загорелись. Он облизнул уголок его рта, а потом мысленно произнес: «Давайте посмотрим. Хозяин и духовный зверь на небольшом расстоянии могут поддерживать психическую связь. Что касается точного расстояния, оно зависит от того, насколько сильны их души. Например, форма жизни Синтяни и его духовный зверь должны сохранять дистанцию в 10 метров, если они хотят мысленно общаться». Двое осторожно крались вперед, стараясь не шуметь, но на самом деле Чжань не боялся быть обнаруженным. В конце концов, он был экспертом поздней стадии Синтянь. При беге на полной скорости, он был немного быстрее, чем Цзинин. Кроме того, у него была печать божественного перемещения, а также ряд других простых печатей Дао. Как он мог позволить Нину сбежать? Какой идиот! Независимо от моей осторожности, я по-прежнему создаю немного шума, но он совсем его не замечает. Он должен быть практикующим технику очищения тела демонического бога. Логично предположить, что у него превосходный слух. ХМПФ, он на самом деле совсем неопытный. Наверное, он спит. Чжань холодно усмехнулся. Все к лучшему. Это облегчит мне жизнь. В противном случае мне пришлось бы потратить печать божественного перемещения. Чжань Тиэму и одетый в черный человек продолжали двигаться вперед, медленно. Теперь они могли четко рассмотреть этого человека. Что? Они оба были ошеломлены. Это произошло, потому что солнце уже взошло. Под солнечным светом эти огромные огненные и водяные лепестки лотоса были полупрозрачными. В конце концов, эти лепестки лотоса не являлись настоящими лепестками лотоса. Они были образованы энергией света. Под светом солнца они мгновенно стали полупрозрачными. Два слоя огромных лепестков лотоса все еще медленно вращались в противоположных направлениях, но теперь они имели очень странный ритм. Нин сидел в позе лотоса в центре этих двух слоев огромных вращающихся лепестков лотоса. Что? Что это такое? Чжань хоть и очень опытный, но никогда прежде не видел ничего подобного. Возможно ли создать такое с помощью внутренней ци? Тем не менее, даже если он прорвался на уровень Синтянь, он всего лишь на ранней стадии Синтянь. Я полагаю, что у него нет ни одного волшебного сокровища с собой. Взгляд Чжэня ожесточился. Глава 3. Нисхождение огня и воды, рождающее существо Синтянь. Чжань Тиэму и его тигр Биань, передвигаясь на высокой скорости, быстро прибыли к краю пруда. Это действительно красиво. Чжань Тиэму не мог ничего с собой поделать и изумленно вздыхал, глядя на два цветущих огромных лепестка лотоса, отражающих свет восходящего солнца. Но чем больше он смотрел на них, тем больше нервничал. Он был, в конце концов, экспертом поздней стадии Синтянь. Несмотря на то, что он не достиг уровня один с миром, Чжань все же мог смутно чувствовать, как необыкновенны были эти два слоя лепестков. «Мастер, тигр Биань посмотрел на Чжаня. Что нам теперь делать? Не торопись. Он находится перед нами и не сможет убежать. Для начала давай испытаем его», — сказал Чжань. Взмахнув рукой, он выпустил свою силу Синтянь, которая притянула камень в его руку, а потом мощным броском он отправил этот камень в полет, наполнив его энергией Синтянь. Превратившись в луч света, камень полетел прямо в Цзинина, до сих пор сидевшего в позе лотоса. Хотя он всего лишь бросил камень, но воин девяти клыков, несомненно, умер бы от этой атаки. Когда камень достиг расстояния 10 метров от Нина и соприкоснулся с двумя слоями лепестков лотоса, он мгновенно остановился. Эта невидимая убийственная энергия с шипением превратила камень в пыль. Тигр Биань и Чжань Тиэму почувствовали, как их сердца сжались. Они переглянулись, и было понятно, что их удивили эти два таинственных слоя лепестков лотоса. «Я отказываюсь в это верить». Чжань холодно усмехнулся, а кнут лозы черного дерева появился в его руках. Чжань Тиэму ударил своим длинным кнутом, и тот обвился вокруг соседнего толстого дерева. Сильно потянув, он вырвал все дерево с корнем и большим количеством земли, вращая им в воздухе. Бум! Это дерево, весом в десятки тысяч фунтов, полетело прямо в Нина, сидящего в позе лотоса. Когда огромный ствол дерева столкнулся с двумя слоями полупрозрачных, огромных листьев лотоса, он начал разлетаться на куски. Тем не менее, ужасающая мощь столкновения с огромным деревом заставила два слоя лепестков лотоса задрожать. Нина, медитировавшего в позе лотоса, слегка встряхнула. Его глаза открылись. Открыв глаза, он увидел, что огромные лепестки лотоса, окружающие его тело, рассеиваются, как и то, что огромный ствол дерева обрушивается на него сверху. Неподалеку стояли ухмыляющиеся Чжань Тиэму и одетый в черное человек. «Ты испортил мой счастливый шанс». Наблюдая за рассеивающимися двумя слоями огромных лепестков лотоса, Нин мгновенно осознал, что он получил этой ночью, а также понял, насколько бесценно было это знание. Если бы никто не потревожил его, он, вероятно, смог бы познать еще больше. Но Чжань разрушил такую возможность. Следует понимать, что такие моменты просветления невозможно было создать по собственной воле. Может пройти несколько десятилетий, если не столетий, прежде чем подобное произойдет вновь. «Будь ты проклят!» Нин взмахнул ладонью и с гулким звуком разбил этот огромный ствол дерева пополам. Одна половина упала в пруд, разрушая большинство цветов лотоса, а другая половина упала на несколько стоящих неподалеку деревьев, поднимая кругом пыль. Маленький ребенок клана Цзи. Чжань Тиэму свирепо засмеялся. «Ты убежал на 1000 километров в лес, но я все равно тебя поймал. Сегодня день твоей смерти». Нин холодно взглянул на него, а затем вызвал энергию луны и солнца из своего тела. Во время медитации прошлой ночью он получил всего лишь намек на понимание истинной природы Дао, но этого намека было вполне достаточно, чтобы понять способ прорыва на следующий уровень багровой диаграммы девяти небес. Ничто в мире не было полной противоположностью чего-то другого. Как день и ночь, на первый взгляд, противоположны, но в действительности являются просто двумя разными аспектами неба. Так же, как два слоя огненных и водяных лепестков лотоса, которые его окружали. Они не взаимоуничтожали друг друга, а, наоборот, усиливали. Но почему? У цветка лотоса есть стебель, который позволяет лепесткам лотоса вращаться. Стеблем для двух слоев огненных и водяных лепестков лотоса является Нин. Энергия Солнца, энергия Луны, как совместить их? Надо найти такой стебель, который соединит энергию Солнца и энергию Луны. Начнем. Глаза Нина были наполнены абсолютной уверенностью. Его тело уже полностью высвободило всю свою солнечную и лунную энергии, которая моментально заполнила каждую часть его тела, будь то его волосы, кожа, органы или отдельная клеточка, каждая его часть была заполнена энергией. Потоки лунной и солнечной энергии вращались вокруг друг друга, но из-за своей природы не желали сливаться. Лунная и солнечная энергия вращались, подобно цветкам лотоса, обдуваемым ветром. Они, как и две рыбы в символе инь-янь, вечно гонялись друг за другом. Солнце, луна, они постоянно преследовали друг друга, и когда они делали это, то содержали в себе частичку дао, что познал Нин. Потихоньку в центре кружащейся солнечной и лунной энергии возникла новая сила. Мгновенно, в глубокой и безграничной пустоте, отделенной от этого места непостижимым множеством миров, находились две верховные звезды. Солнечная звезда Солнца и лунная звезда Луна. Каждая из них испускала частичку своей силы. Солнечный истинный огонь и лунная истинная вода появились по обеим сторонам от Нина, активируя силу огня и воды окружающего мира. Бам-бам! Окружающий мир мгновенно наполнился морем пламени и воды. Хотя это заняло немало времени для описания, но в реальности, как только Нин разрушил дерево, то сразу же активировал энергию в своем теле и начал прорываться. Чжан Тиэму и его тигр Биань видели своими глазами, как море огня и воды появляются из ниоткуда, заставляя их испытывать страх. Там, где проходила вода, все было обращено в ледяные скульптуры, а там, где проходил огонь, все было поглощено пламенем. Внутри бушующей воды можно было разглядеть слабый контур нефритового зайца, а в глубине бескрайнего пламени была тень трехногого золотого ворона. Между нефритовым зайцем и золотым вороном находился Нин. Это. Чжань был потрясен настолько, что его лицо сильно изменилось. Возможно, это легендарная багровая диаграмма девяти небес, золотой ворон и нефритовый заяц оба появились. Без сомнений, это легендарная багровая диаграмма девяти небес, лучшая техника очищения тела демонического бога. Во всей области Ласточкиной горы, по крайней мере, за последние несколько тысяч лет, не было ни одного человека, способного прорваться на уровень Синтянь в данной технике. Хотя Чжань прочитал эту технику и знал, как выглядит ее прорыв, но это был первый раз, когда он лично видел удивительное зрелище прорыва. ХМПФ. В руках Чжань Тиэму из ниоткуда появились флаги формаций. Он отлетел назад, а затем начал бегать вокруг Нина, окруженного безграничной водой и пламенем, бросая один за другим флаги, которые втыкались глубоко в землю.